Он и в самом деле раньше вестником работал, — рассказывала Вероника потом, когда они с Машей сидели на крылечке бани и поедали пахучие сладкие ягоды, пока не уволили его. Хороший человек, но в такие запои уходил, что даже деревенским пьянчушкам не снилось. А лесу постоянный пригляд нужен. В общем, наш Степан Андреевич давно уже не лесник, а мы с ним дружим, — продолжала она. Молоко у него заказываем. Да и он сам просто так заходит. Митя даже подшучивает, что лесник в меня влюблен. Она неожиданно покраснела и протянула Маше корзинку с ягодами. — Это хорошо, — сказала Маша, поднимаясь с крыльца. — Если Митя тебя бросит, без мужика не останешься. Вероника подняла на нее возмущенный взгляд и собиралась что-то сказать, но рассмеялась вслед за Машей. — Да ну тебя! Я ведь всерьез приняла. Я совсем шутки перестала понимать в последнее время, потому что она не договорила, но этого и не требовалось. Маша знала, что имеет в виду Вероника. — Пойдем баню топить пора, — позвала она и пошла по тропинке к дому Липы Сергеевны, осторожно поднимая корзинку над травой. Баня к их приходу получилась такой, какой обещала Маша, теплой и мягкой. Они с Костей с удовольствием поплескали с холодной водой из тазиков, выпустили несчастную бабочку, бившуюся о крохотное запотевшее окошко, и долго потешались над веником из нескольких жалких веточек, стоявшим в углу. Как Маша не пыталась объяснить Косте, что им не подметают пол, а парятся, он отказывался ей верить. Придумал, что на нем летает старушка Липа Сергеевна, потому что метла — это для молодых ведьм, а веника — как раз для старых, и был страшно доволен своей выдумкой. — Ты бы спасибо сказал Липе Сергеевне, — шутя пристыдила его Маша. Она, по доброте душевной, нас помыться пустила, а ты говоришь, баба-яга. Иди одевайся, сам Кощей бессмертный. Улыбающийся Костя выскочил в предбанник, быстренько растерся полотенцем и натянул на себя чистую майку и штаны. — Мам, я пошел! — крикнул он под дверью. — Что тете Веронике сказать? Ты когда придешь? — Скажи примерно через час, — откликнулась Маша. — Голову вымою, белье постираю и приду. Ключ у меня, дверь я закрою, пусть не беспокоится. Послышалось угуканье, показывающее, что Костя воспринял информацию. Проскрипела дверь, и Маша осталась в бане одна. Она набросила на дверь крючок и принялась стирать белье, тихонько напивая себе под нос. Где-то в углу жужжала муха, по крыше пару раз пробежала птичка. Маша глянула в окошко и удивилась. Оказывается, уже стемнело, она и не заметила со своей стиркой. Конечно, возиться ей пришлось долго, потому что за многие годы беспорочной службы стиральной машинки Маша совершенно отвыкла стирать руками. Вдобавок маленький обмылок хозяйственного мыла постоянно выскальзывал из рук, и она отругала себя за то, что не догадалась попросить у Вероники стиральный порошок. За дверью послышались шаги. — Костя, это ты? — обрадовалась Маша, решив поэксплуатировать сына и сгонять его за порошком, чтобы достирать остатки белья, как белый человек. — Костя! За дверью молчали. — Вероника? — спросила Маша, перестав полоскать майку. Человек за дверью не отвечал. — Хозяйка, наверное, пришла меня выгонять, — сокрушенно решила Маша. — Ну, конечно. Деревенские рано спать ложатся, а сейчас уже стемнело. Эх, не достираю. Наклонившись, она зашла из предбанника внутрь бани, шагнула к окошку, чтобы посмотреть, кто пришел, и замерла на месте, чуть не вскрикнув. Снаружи к окну были прижаты две ладони. — Костя, что... — осторожно начала она, но... оборвала себя на полуслове, пальцы были не Костины. Руки, плотно прижатые к стеклу, не могли быть руками 12-летнего мальчишки. Нужно было попытаться через щели рассмотреть, кто там возле бани, но Маша почему-то совершенно не хотелось этого делать. Ей стало не по себе. Пересилив себя, она быстро подошла к окну и стукнула по нему ладонью. — Эй! Ну-ка прекратите! — скомандовала она громко, стараясь говорить уверенно. А руки неожиданно исчезли, но не успела Маша наклониться, чтобы посмотреть на безобразника, как прямо перед ее лицом что-то закрыло окно, и она отшатнулась. Приглядевшись, Маша поняла, что загородила его старая доска, которую она видела за баней. Доска была прижата к окошечку так, что не оставалось даже щели. Маша вернулась в предбанник, подошла к двери и положила руку на крючок. «Сейчас открою и наору на урода», — решила она матом. Она, правда, совершенно не умела материться, но сама мысль о том, как страшно она облает того, кто стоит снаружи, придала ей храбрости. Маша уже собиралась распахнуть дверь, когда снаружи раздался странный звук. — сказал тот, кто был за дверью. Он стоял вплотную к двери, прижав губы к узенькой щели, и говорил только Это было так дико и абсурдно, что Маша перепугалась. Она не была трусихой, не боялась темноты и страшных маньяков в городских парках, но, стоя в предбаннике, в одной майке и вслушиваясь в негромкое шипенье, испугалась. — Долго шипеть будешь? — спросила она, сглотнув и постаравшись взять в себя в руки. — Отойди от двери. Сейчас кипятком обварю. Снаружи послышался смешок. Человек, который шипел, откуда-то знал, что никакого кипятка у нее нет и что она не откроет дверь. — Господи, да кто ж там может быть? — уговаривала себя Маша, не сводя глаз с крючка, казавшегося очень маленьким и ненадежным. — Ну, подросток шалит, или, может, пьяный подошел? Маленькая тусклая лампочка над головой неожиданно мигнула, и Маша дернулась. Остаться в темном предбаннике было бы уж совсем жутко. Шипение прекратилось. Теперь за дверью стояла тишина, но тишина неправильная, не настоящая. Настоящая была жужжанием мухи, стопотком трясогузки по крыше, а наступившая была тишиной ожидание. Тот, кто стоял снаружи, ждал, что сделает Маша. Он наверняка не боялся, что она закричит, потому что баня стояла вдалеке от дома, а хозяева глуховаты. Нет, кричать бессмысленно. Маша прислушалась к звукам за дверью, и ей показалось, что теперь тишина изменилась. — Ушел? — сунула ноги в стоптанные кроссовки, подошла к двери и затаила дыхание. Тихо. Она сжала руки в кулаки, разжала и быстро откинула крючок. Дверь со скрипом открылась, впуская в предбанник свежий вечерний воздух. Маша шагнула наружу и быстро огляделась.